Рад, что вас прислали. Тяжеловато пришлось. Рота 4 танка за один бой потеряла. И это при стрельбе из-за укрытий. В поле немцы нас раскатали бы. Ничего, будем равнять шансы. Хотя и вы молодцы. Даже по одним тиграм счет в вашу пользу. Не все наши пехота тоже повоевала. Ладно, что о прошедшем бое говорить, нужно готовиться к следующему. Участок нашей обороны, южная окраина Штейгена, берег моря. Позиции выберите сами. Дистанция тут до юнкеракера, примерно 800 метров, вам все на прямом. Вот на листочке написал волну для связи. Это ротная, а это частота радиостанции мотострелков. На всякий случай, их комбат просил прикрыть его бойцов, если им придется из траншеи отходить. Хрен его знает, как бой сложится. Ну и, если придется в городок отступить, пехота понадобится танки прикрыть. Вроде все, вопросы есть? Если нет, занимайте позиции и готовьтесь к бою. Офицеры козырнули и двинулись к танкам. Один из них остановился, свистнул и призывно махнул рукой танкистам у догорающего тигра. «Товарищ капитан, старшина обед организовал, мы вам котелок принесли», — окликнул Смирнова наводчик. Сергей посмотрел на пасмурное небо, подставив лицо мелкому моросящему дождику, вздохнул и полез на свое место в танк. Мелькнула у него мысль пойти в брошенный дом, за которым был спрятан его танк, как человеку, поесть там за столом и, может быть, немного покемарить, но он с сожалением отогнал эту мысль. Немцы наверняка снова пойдут в атаку, успеть бы перекусить. Немцы дали не только пообедать, но и немного поспать. Смирнов проснулся от недалекого разрыва снаряда. Немцы строго по уставу начали артподготовку. В этот раз она была мощнее, видимо, подтянулись еще батареи и дивизионы. Разрывы плотной стеной закрыли траншеи пехоты. Досталось и городу. Были попадания в дома и дворы. По городу стрельба велась вслепую. Немцы цели не видели. Как только стрельба затихла, Смирнов дал команду заводить двигатель, и танк выдвинулся на заранее присмотренную позицию. Прильнув к перископу, Сергей осматривал поля боя. Линии немецких танков уже надвигались на оборону советских подразделений. Сразу было видно, что противник значительно усилился. В направлении обороняемого Штейгена на фронте шириной в километр Сергей насчитал 20 тигров только в первой линии. Позади них виднелись пантеры и четверки. Считать их Сергей не стал, и так понятно, что десятки. Неожиданно на лбу выступила испарина, а ноги, наоборот, заледенели, хотя в танке было тепло. Он отчетливо понял, что не будь помощи, шансов выжить не было бы. Смирнов повернул прибор влево. На позиции 2-го и 3-го батальонов двигались немецкие четверки. Ни тигров, ни пантер он не увидел. Зато в тылу наступающих четверок виднелись активно поддерживающие их самоходки. Получается, именно на направлении его роты немцы наносят главный удар. Надеются быстро преодолеть километр пространства между городками и, разгромив их, выйти во фланг полка. Пока он смотрел на левый фланг и осмысливал ситуацию, бой уже гремел во всю силу. Его наводчик уже успел сделать выстрел, и наверняка остальные экипажи аналогично. Потому что, когда Сергей повернул перископ вправо, на фронте произошли серьезные изменения. Первая линия немецких танков потеряла ровно половину первоначального состава. Если бы оборону Штейгена держали оставшиеся 6-44, точнее, 4, если не учитывать две машины в лесу, то без сомнения от полного разгрома их отделяли бы минуты. 10 100-мм стволов в упор оказались для немцев неприятным сюрпризом. После второго залпа первая линия немецких танков перестала существовать, превратившись в чадящие черным дымом костры. Такие потери за столь короткое время ошеломили противника. По-видимому, было потеряно управление подразделениями. Часть машин во второй и третьей линии попятились на исходные, остальные продолжили атаку. Но четверки и пантеры не были критично опасными даже для 44-ок, и вообще не опасны для Т-55, лобовую броню которых они не могли пробить даже в принципе. Зная это, некоторые 55-ки выбрались из укрытия и, заняв открытые и более удобные позиции, принялись расстреливать танки противника. Лишь тогда, рассмотрев, кто воюет против них, немцы начали отступать. Но сделать это оказалось очень непросто. Танк, как правило, на задней передаче движется гораздо медленнее, и время на преодоление 300-500 метров до спасительных стен юноши задним ходом было слишком большим. Некоторые экипажи немецких танков не выдерживали и разворачивались к советским танкам кормовой броней и уходили на максимальной скорости, справедливо считая, что для русских пушек на расстоянии прямого выстрела разница в толщине лобовой и кормовой брони просто несущественна, и шанс спастись у них был, танков было слишком много. Смирнов посмотрел влево, на поле. Перед позициями 2-го и 3-го батальонов горело несколько десятков немецких танков. Единственным вариантом выиграть этот бой было выбивание самоходками с дальней дистанции русских танков и самоходок и сближение четверок под их прикрытием на дистанцию действительного огня их 75-миллиметровок. И опять же, не укрепи комдив оборону артиллерии и танками, это могло сработать. В действительности огонь 44-ок, поддержанных на прямой наводке, длина 30 артполка, развернутого за позициями танкистов, лишил немцев этого шанса. Порадовали Сергея дымы, поднимающиеся в небо на позициях немецких самоходок. Длинные руки 72-ек дотянулись до них. По докладам, в этом бою потерь не было. Доложился о результатах боя комбату. Спрятав танк за уцелевший дом, Смирнов вызвал по связи командира роты 55-ок. В ожидании его укрылся от дождя в небольшой беседке в саду. А неплохо жили тут буржуи. С некоторой долей зависти отметил он, рассматривая дом и сад. Ничего, после победы мы еще лучше жить будем. Советский народ достоин этого. Ротный подошел через 5 минут. Сергей хлопнул ладонью по скамье, предлагая ему сесть рядом. Тот закурил. Помолчали. «Как тебя звать-то?» «Юра». «Юрий Семенов». «А меня Сергей Смирнов». В знак знакомства они пожали руки. «Так вот, Юра, понимаю, что это не твоя заслуга, что твоей ротой подкрепили нас, но то, что я тут с тобой сижу, заслуга твоя и твоих экипажей. Спасибо. Спасибо от меня лично и от всей роты. Знаешь, бывал в разных переделках за этот год, но первый раз испугался. Раньше то ли не понимал, что могу умереть, как все молодые, думал, что это не может случиться со мной, то ли смелее был, а сегодня испугался. И испугался не только за себя, испугался того, что я первый раз за войну не выполню задачу. Я не справлюсь. Они сейчас втопчут нас в землю, а потом ударят во фланг нашему полку и в тыл соседям. Хорошо, в танке темно, и никто этого не видел. Снова почувствовал себя как в БТ против троек. Шансы как бы и у тебя есть, но умом понимаешь, у врага их просто изначально больше. Ведь только себя героем почувствовал за 120-миллиметровой броней, и хрясть по морде, чтоб не зазнавался. А были бы тут Т-34, 76, закатали бы немцы нас в асфальт. Ничего, все равно бы мы победили, и на 34-ках бы победили. Но кровушки пролилось бы гораздо больше. Много, очень много, ответил ротный. Чего вызывал-то? Подумать надо, лучше не одной головой, а тремя. Пошли к комбату, посовещаемся. Комбат встретил их с распростертыми объятиями. Ну, браты, удивили. Просто сразили, как тех немцев. Я, когда оглядел немцев, все, подумал, не быть тебе, майор, подполковником, не пережить этот день. Да что день, счет на минуты шел. Я уже все имеющиеся автомашины легкоранеными, которые тут обретались, и медперсоналом приказал загрузить и уходить им в тыл. И тут вы стрелять начали. Смотрю, а ничего так получается. Лихо вы шансы начали равнять. Хорошо, машины уйти не успели. Дал команду отставить, и он полез обниматься. Да это не меня благодари. Вот его. Подкрепление из 134-го полка прислали, перевел в восторге комбата Сергея Народного 55-ок. Ну, ты тоже, наверное, за спинами не отсиживался. Наверняка среди этих горящих коробок есть и сожженные твоей ротой. Есть, не спорю. Но если б не Юра со своими танками. Кстати, познакомься, капитан Юрий Семенов. Комбат представился в свою очередь и, с чувством тряся руку танкисту, предложил отметить сразу 3 события. Знакомство, удачный бой и, можно сказать, день рождения у двоих из их тесной компании. Танкисты отнекивались, ссылаясь на то, что они, так сказать, на работе, но комбат отмел все отговорки, возразив, что тут все на работе, к тому же он угощает. И угощает не медицинским спиртом, а предлагает попробовать вино из подвала, в котором они как раз и размещаются. И тут же достал бутылку красного. Разлили по кружкам. Сергей в вине не разбирался. Просто почувствовал терпкий кисловатый вкус. Юра же оценил вино как очень хорошее. Комбат выразил свое мнение одним словом. Слабовато. Заели вино кусочками трофейного сыра, и Сергей возобновил разговор. Продолжу. Если б не Юра со своими танками, многие бы здесь не увидели завтрашнее утро. Хотя ведь еще не вечер. Я чего сюда сейчас пришел и Юру привел? Надо подумать, что немцы измыслят в следующий раз, а он точно будет. Время до вечера еще есть, а мы у них как кость в горле. И, думаю я, именно здесь у них самое перспективное место для прорыва. Нужно всего 800 метров проскочить, а потом их количественное преимущество перейдет в качественное. Размышляли долго, но к определенным выводам так и не пришли. Решили на всякий случай сменить позиции и договорились, что, если все же немцам удастся прорваться до улиц городка, 44-ки Смирнова оттянутся за Т-55 и прикроют их сзади. Комбат, ввиду очевидности, что все должны решить танки, решил в траншее оставить минимум бойцов и сразу отдал распоряжение о прикреплении к каждому танку в прикрытии отделения пехоты. Когда вышли из подвала на свежий воздух, Сергей почувствовал, как зашумело в голове от выпитого вина. Через час где-то на западе громыхнул артиллерийский залп, секундами спустя превратившийся в свист падающих тяжелых снарядов. Первые разрывы поднялись в предполье и на западной окраине Штейгина, после чего накрыли советскую оборону плотным одеялом дымзавесы. Секундами позже Сергей, осознав происходящее, принялся лихорадочно вызывать штаб батальона. «Вижу», — отозвался комбат, — «держитесь». Командир полка докладывает о положении в штаб дивизии. Двумя минутами позже комбат сообщил, что на помощь перебрасывается танковый полк соседей. Ориентировочно он подойдет через час. Ближе к Штейгину в резерве стоит корпусной разведбат. Он сможет подойти минут через 20-30, но до них еще нужно было продержаться. Несомненно, противник успеет под прикрытием дыма приблизиться и войти на окраины городка, после чего скажется его количественный перевес. В данных условиях советская оборона потеряет целостность и станет очаговой. Смирнов приказал паре Т-44 выдвинуться на просеки и усилить позиции на этом направлении, Т-55 отойти вместе с пехотой вглубь Штейгина на рубеж Линденштрассе и, заняв повзводно перекрестки трех улиц, пересекающих город с запада на восток, удерживать их до подхода подкрепления. Этот рубеж оставлял противнику всю западную половину города, но позволял стать в линию с соседями слева и взаимно прикрыть стык позиций. Свой танк и танк командира роты Т-55 назначил в подвижный резерв, добавив в него роту дивизионных разведчиков на БТР. В качестве места сосредоточения Сергей определил в районе перекрестка в глубине создаваемой обороны, с которого резерв мог оказать помощь любому из танковых взводов. О своем решении доложил комбату мотострелков и своему непосредственному командиру. Пехотный комбат уже спешно покидал свой КП и, уточнив занимаемый рубеж, указал примерный район размещения своего нового КП. Мотострелки занимали позиции в домах по Линденштрассе. Первые выстрелы танковых пушек раздались минут через 10 после занятия позиций. Стрелять начали на просеках. Танковые засады в лесу также сместились восточнее, прикрывая правый фланг позиций. Но в отличие от городка, дымзавеса там у немцев не получилась, и их передние танки напоролись на кинжальный огонь 44-ок. Через 20 минут немцы выявили слабое место в советской обороне. Этим местом оказался лес между городком и просеками. Танки там пройти не могли, но пехота обтекала опорные пункты обороны. Подразделения на просеках уже сражались в полуокружении. Смирнов дал команду отойти восточнее и бросил резерв во фланговую атаку, поддерживая свою пехоту по возможности пушечным огнем с опушки леса. Сил резерва хватило лишь приостановить атаку. Немецкая пехота, пользуясь подавляющим количественным преимуществом, после короткой остановки продолжила атаку, выдавливая резерв из леса и снова обтекая засады на просеках. Ситуацию спас подошедший корпусной разведбат, вместе с резервной ротой снова атаковавший фланг немцев вдоль поперечной просеки. Эта атака, поддержанная крупнокалиберными пулеметами БТРов, остановила продвижение противника. Бронетранспортеры усилили позиции подразделений на просеках. Теперь там оборонялась до роты пехоты и два танка на каждой просеке. ПТ-76, БМД и БМП усилили оборону в городе, действуя из ее глубины. Сложилось состояние неустойчивого равновесия. Немцы, вынужденные атаковать в лоб и лишенные возможности маневра, несли огромные потери и не могли прорвать оборону уже трех советских батальонов, усиленных танками против брони которых ничего не могли сделать, а советские подразделения не имели сил контратаковать. Смирнов с ужасом ждал момента, когда танки израсходуют боезапас, тогда оборона рухнет. Это было несомненно, вопрос лишь был в том, в каком месте обороны это произойдет раньше. Предупредил экипажи о необходимости доклада ему, Когда в танке останется 10 снарядов, туда и должен будет отправиться его танк. Т-55 командира роты должен остаться последним резервом. Может, удастся протянуть время, и хотя бы один из танков успеет пополнить боезапас. Перелом в сражении произошел, когда в тылу позиций, обороняющих Штейген, развернулся танковый полк 3-й МСД. Его прибытие поставило точку в попытках немцев атаковать. И с началом ночи сражение за этот небольшой городок затихло. Оставшиеся 4 танка роты Смирнова и роты Т-55 успели пополнить боезапас, когда по связи на него вышел его комбат и сообщил, что все подразделения и части, расположенные в Штейгене и севернее, переходят в оперативное подчинение командиру танкового полка 3-й МСД. В течение часа были решены вопросы организации связи и управления. Остатки роты Смирнова и рота Т-55 были выведены на ночь во вторую линию. Т-55 успешно выдержали огневой бой на кинжальных дистанциях. Немцы смогли только лишить хода 4 машины, перебив им гусеницы. Но за ночь эти повреждения наверняка будут исправлены. 30 июня 1942 года. Восточнее Данцига. Штаб особого корпуса РГК. Всю ночь в расположении советских войск ревели моторы, двигались колонны. Войска занимали места, определенные им планом наступления. В связи с сюрпризом в виде танкового корпуса СС, вооруженного новыми танками, которые немцы сумели преподнести советскому командованию, штабу корпуса пришлось импровизировать, сначала прилагая все возможные усилия, чтобы удержать занятые позиции, а потом практически без паузы создавая ударные группировки. Мотострелковый батальон, защищавший весь день Штейген, был выведен в тыл на пополнение и отдых. Вместе с ним позиции покинули дивизионные и корпусной разведбаты. Войска в Штейгене и севернее получили название сводной группы Константинова под командованием штаба 3-й МСД. В состав ее вошли МСП этой дивизии, мотострелковый полк 2-й МСД, оборонявший до этого Штутгов, и танковый полк этой же дивизии. Остатки роты Т-44 и роты Т-55 1-й МСД командование группы не вернуло в свои части, обосновав свое решение перед штабом корпуса тем, что теперь советским войскам придется атаковать немецкие позиции в лоб, не имея возможности для маневра. И в отличие от Т-34, 76, броня Т-55 и Т-44 позволит выполнить задачу. Штаб корпуса согласился с этим решением. Южнее Штейгена до канала развертывалась сводная группа, состоящая из частей 1-й, 2-й и 3-й МСД под управлением штаба корпуса, от Тегенарта до шоссе Эльбинг, Данциг, 4-я МСД, усиленная корпусным разведбатом, который должен был под прикрытием авиации и сил дивизии переправиться через Линову и захватить плацдарм на ее западном берегу. Основной удар наносился там же, где это пытались сделать и немцы, с рубежа Штейген, Тегенарт направлением на восточный берег Вислы, до которой оставалось пройти чуть больше 11 километров. Местность позволяла действовать только таким образом. Удары вдоль побережья Балтики и в междуречье Линова и Шкарповы были призваны не дать немцам возможности нанести фланговые удары по основной группировке войск и лишить их возможности маневра силами и средствами. Первоначально в штабе корпуса возникла полемика относительно того, что в наступление пойдут части не в составе своих дивизий, а по факту расположения их на нынешних позициях. Было опасение потери управления частями в дивизиях. Однако Катуков, принимая во внимание, что личный состав корпуса уже вторые сутки выполняет боевую задачу и передислокация частей в порядке своих дивизий займет как минимум ночь, лишив личный состав возможности отдохнуть, утвердил план наступательной операции сводными группами, состоящими из частей разных дивизий. Таким образом, снималась опасность затягивания с наступлением, а этого допустить не хотелось. Группировка войск противника в данный момент имела наступательную конфигурацию, и, чтобы сменить ее на оборонительную, у него уйдет вся ночь. И это еще не факт, что успеют осуществить, июньские ночи короткие, а части корпуса либо оборонялись весь день на рубежах, с которых им предстоит перейти в наступление, либо совершали марши к ним же. Таким образом, все части уже находились на исходных, и имелась возможность подготовиться к наступлению, в том числе и немного отдохнуть. Что же касается опасений потери управления и нарушения взаимодействия между частями в сводных группах, то комкор вполне закономерно считал свой корпус лучшим в Красной армии. И это мнение касалось всего личного состава, от рядового до генералов. Вопросы связи и управления уже отработаны. К тому же части всех дивизий корпуса готовились по одним и тем же методикам. Так что кто конкретно будет командовать сводными группами, родной комдив или соседский, принципиального значения не имело. Утро 1 июля было солнечным и радовало ревом двигателей советской авиации, которая, как бы извиняясь за то, что не смогла помочь пехоте накануне, буквально висела над немецкими позициями. Местность в западнее траншеи советской пехоты покрылась султанами разрывов, столбами дыма от горящей техники и строений. В 8 часов загрохотала дивизионная и корпусная артиллерия, наносящая удар по переднему краю немецкой обороны. В 10 часов корпус перешел в наступление на всем протяжении линии соприкосновения с противником. К этому времени на захваченном разведбатом плацдарме на западном берегу Линова уже развернулись танковые и мотострелковые полки 4-й МСД. На главном направлении на фронте шириной около 4 километров наступало свыше 250 танков. Первую линию составляли Т-72, вторую – остатки батальонов Т-44 и Т-34, 85, дальше следовали Т-34, 76. Вслед за последними шли БТР с мотопехотой и самоходками. На правом фланге атаку возглавили Т-55 и Т-44, за ними шли Т-34, 76 и БТР. Всего в группе насчитывалось более 90 танков. На левом наступала 4-я МСД, развернувшая в первом эшелоне около 150 Т-34, 76. Через 3 часа передовые части группы Катукова достигли берега Вислы, отжав остатки немецкого танкового корпуса к побережью и перерезав пути отхода. 4-я МСД захватила предмостные укрепления моста через Вислу на шоссе Эльбинг, Данциг. Мост немцы взорвали. К вечеру следующего дня ликвидация окруженных частей танкового корпуса СС была закончена. В плен было взято около 10 тысяч солдат и офицеров. Фронт в нижнем течении Вислы установился по реке, похоронив все надежды окруженных в районе Кёнигсберга войск групп армий центра и северно деблокаду. Через сутки особый гвардейский корпус РГК передал позиции дивизиям 1-го Белорусского фронта и, совершив марш к тыловым железнодорожным станциям, приступил к погрузке для отправки в базовый район. 30 июня 1942 года. Аэродром Двоевка. У семьи Егоровых по расписанию была вечерняя прогулка. Полк вернулся на базовый аэродром 23 июня. В воздухе над Восточной Польшей и Прибалтикой безоговорочно господствовала советская авиация, и командование приняло решение не тратить драгоценный моторесурс реактивных истребителей на баражирование в небе. Сразу по прилете Егоров выпросил у комполка недельный отпуск. Тот не сильно упирался, либо в самом деле это не было проблемой, либо свое слово замолвил тесть, но отпуск ему дали. И все это время Николай решил посвятить своим девочкам, жене Лене и дочери Вике. И это было совсем не лишним. На взгляд Николая, если бы не помощь тещи, они бы вдвоем не справились. И это при наличии стиральной машины, электрического утюга, электроплиты, холодильника, того, чего практически не было ни у кого в Советском Союзе за пределами поселка Вязьма-Брянская. Девочка кушала, спала, писала, какала и снова кушала. И так по кругу. Ночью с женой дежурили по очереди, ночь спал Николай, а Лена обихаживала малютку. Следующую ночь, наоборот. В эту ночь Егоров спал в полглаза, и первый же вскрик дочери подрывал его с постели. Нужно было перепеленать, дать попить, если дочь хотела кушать. Николай подсовывал ее к груди спящей жены и помогал захватить беззубым маленьким ротиком материнский сосок. И когда, насытившись, дочь засыпала, он смотрел на своих любимых девочек, и сердце его таяло от любви к ним. И в то же время где-то глубоко таилась тревога. А что же они будут делать, когда он выйдет на службу? Оставалось только надеяться на собственное здоровье и выносливость, чтобы не завалить предполетные медосмотры. Хотя, с другой стороны, полетов должно было быть немного. Моторесурс двигателей большинства самолетов был на исходе. Может быть, поэтому его и отправили в отпуск. Сегодня на аэродроме был праздник. Нет, праздник. Вся дивизия в парадной форме с развернутыми знаменами полков была выстроена на рулежке аэродрома. В 10 часов на полосу приземлился первый, выпущенный в 1942 году, истребитель МиГ-17. Перегонял его с завода шеф-пилот КБ Микояна, обучавшийся на эту машину в их дивизии. Как сказал комдив, самолет получился дорогим во всех отношениях. Он был сделан из алюминиевых сплавов, купленных за границей, на станках, специально закупленных там же лучшими специалистами авиационной отрасли страны, и он был первым серийным реактивным истребителем в мире с потрясающими характеристиками, и это покрывало все расходы. Это значило, что советская авиация первая и с большим отрывом вступила в реактивную эру. Это значило, что все, кто овладел этой машиной, будут летать, что в перспективе учебно-авиационный центр, из которого вышла первая реактивная дивизия, снова будет ставить на крыло будущих летчиков. Но это было утром и днем, а сейчас Николай с Леной неторопливо катили детскую коляску по березовой аллее от штаба к озерам. Это был их обычный вечерний прогулочный маршрут, если не мешал дождь. Подойдя к развилке дорог у санчасти, Николай поздоровался со старшим смены на КПП НКВД, установленном на бетонке и закрывающем свободный доступ к аэродрому, и остановился, пропуская большую группу техников на велосипедах, спешащих с аэродрома, кто домой, кто в столовую на ужин. В этом было определенное своеобразие. Почти все техники на аэродроме пользовались велосипедами, потому что это было крайне удобно. Дорога от штаба и столовой до аэродрома – 2 километра бетонки. Взлетно-посадочная полоса аэродрома тоже была 2 километра. И за день эти расстояния приходилось преодолевать не единожды. Поэтому велосипед был наиболее простым и сердитым решением проблем. Летчики на аэродром и обратно доставлялись автобусом, но вечером большинство из них предпочитало возвращаться с полетов домой пешком. Причем шли они в основном через лесок по тропинке, выходящей в старый городок, и далее через мостик меж озер. Поэтому сослуживцев Николай встречал ежедневно и всегда был в курсе происходящего в части. После поста они с Леной повернули в сторону дома. Был прекрасный июньский вечер. Опустевшая бетонка уходила прямо в опускающееся солнце. Легкий ветерок летнего вечера нес с полей невообразимый запах цветущих трав, треск кузнечиков и пение птиц. И даже не верилось, что где-то в это время идет война. В коляске умиротворенно посапывала дочь. Жена прижалась к его руке, и Николай подумал: а что такое счастье? Вот я сейчас иду по дороге, по которой ходил уже сотню раз в разное время дня и ночи, времени года, а вижу все только сейчас. Вокруг меня такая красота, что дух захватывает. Рядом со мной два самых любимых существа на этом свете, за которых я, не задумываясь, отдал бы жизнь. Почему я это все вижу сейчас? Ведь подобных дней в моей жизни было немало. Пусть не таких точно, но счастливых дней. Но я всегда стремился вперед, торопил время. И то, что эти дни были счастливыми, я понимал позже. Получается, счастье – это всегда то, что уже было. А сегодня я осознаю, что это есть. И я многое бы отдал, чтобы это продлилось. Хотя разумом понимаю, что это невозможно. Значит, нужно хотя бы запомнить этот день. День, когда я почувствовал себя абсолютно счастливым. Он повернул голову и, наклонившись, нашел губами мягкие, теплые и доверчивые губы жены. 7 июля 1942 года. Район Вязьмы. Всю прошедшую неделю прибывшие с фронта части особого корпуса приводили себя в порядок и получали новую технику. Каждую неделю в корпус поступало по 60 БМП и по 60 БТР-152 и БТР-40. Начали поступать отечественные полноприводные грузовики с Горьковского, Московского, Ульяновского и Уральского заводов. Старую и трофейную технику передавали по разнарядке в другие соединения Красной Армии. Свою задачу в целом корпус выполнил. Захваченные плацдармы, подошедшие передовые корпуса фронта укрепили и значительно расширили. Теперь они стали постоянной головной болью германского командования. Отошедшие в район Кёнигсберга соединения групп «Север» и «Центр» продолжали сражаться, но их разгром или капитуляция были неминуемы. Германия помочь им не могла. 20 июня началась стратегическая операция против союзника Германии и Финляндии. В атаку перешли Ленинградские и Карельские фронты. В тылу финской территории общим направлением на Хельсинки в наступление перешли войска базы Ханка и высаженные им в помощь Балтфлотам морские пехотинцы и десантники. Сама столица Финляндии находилась под постоянным обстрелом кораблей Балтийского флота и, судя по сообщениям Совинформбюро, Финляндия находилась на пороге сокрушительного разгрома. Все это Смирнов и его бойцы, как и все офицеры и солдаты корпуса, узнавали на регулярных политинформациях. Это были единственные занятия с личным составом. Остальное время личный состав занимался ремонтом и обслуживанием техники, оружия и приемом пополнения. Поэтому, когда его выдернули из парка к командиру полка, Сергей был крайне удивлен и встревожен, потому как для награды за последние операции было рановато. К тому же отличившихся было столько, что вряд ли для этого их будут вызывать по одному. Около дверей штаба курил, ожидая его, комбат. Обменявшись с ним мыслями насчет причины вызова, пришли к единодушному мнению, что она им неизвестна. Вошли, доложились. Комполка поздоровался с каждым из них за руку. «Ну что, Смирнов, говорил я, что твое желание лезть везде поперед батьки добром нам не выйдет. Нам, это полку в целом, а танковому батальону в частности. В общем, не буду тянуть кота за, сами знаете, за что. В нашем новом полку дивизии во время последней операции погиб командир танкового батальона. Не повезло мужику, сгорел вместе с экипажем. Вроде полагалось бы комбата из их же батальона выдвинуть, из ротных, которые себя показали. Но, во-первых, это была первая операция, в которой участвовал этот полк, и по ней еще в персонале их командование не разобралось. Во-вторых, специфика задач нашего корпуса такова, что зачастую частям и подразделениям приходится действовать в отрыве от основных сил и всегда на самом сложном направлении. И тут важными качествами являются опыт таких операций, умение ориентироваться в обстановке и быстро принимать правильные решения. В-третьих, нужна такая простая вещь, как удача, фарт, если хотите. И вот по этим всем причинам решено поставить на батальон человека, который участвовал во всех операциях корпуса, остался жив и в целом всегда справлялся с задачей. Короче, комбат, подбирай себе нового ротного на первую роту, а капитану Смирнову убыть к соседям принимать батальон. Да, есть еще четвертая причина. Очень за тебя, Сергей Рудольфович, просил командир корпусного разведбата, поэтому вдогонку к награде, которую ты получишь в срок вместе со всеми, я отправил рапорт на присвоение тебе досрочно майора. Поэтому, сам понимаешь, таким образом ты невольно подсиживаешь своего командира, хотя ему тоже должна звезда на погон упасть. Но в любом случае такое обилие старших офицеров в линейном батальоне ненормально. Как ты помнишь, техника там бывшая наша, Т-34-85. Могу по секрету сообщить, 34-ки с производства снимаются. Заводы по очереди переходят на Т-44. И наш корпус по традиции перевооружится первым. В общем, поздравляю, капитан, собирай вещи, прощайся с ротой, не забудь меня пригласить и замполита, иначе это будет пьянка, а с замполитом – мероприятие. Получай документы в строевом и вперед, к новому месту службы. Но завтра, вопросы есть, разрешите вопрос, товарищ полковник, валяй. Вы сказали, комбат, на чье место я иду, погиб вместе с экипажем, твою хитрую мысль понял, отвечаю сразу. Нет, экипаж я не отдам, и так лучшего ротного уводит. Но и комполка поднял указательный палец, если твой новый командир попросит меня об этом, мы с ним это обсудим. И, может быть, придем к взаимовыгодному согласию. Теперь все, так точно, товарищ полковник, тогда свободен. И не забудь про мероприятие, а ты, комбат, останься. 10 июля 1942 года, Вязьма, госпиталь особого гвардейского корпуса РГК, отчасти Шупейкин оказался прав, но лишь отчасти. Посмеяться над Бояриновым посмеялись, но не ехидно и тем более не злобно, а так, от скуки. Хотя те, у кого был печальный опыт попадания в обычные госпитали, все как один говорили, что это чисто санаторий или курорт, хотя и располагается в здании школы. Лежали здесь раненые исключительно из частей корпуса, поэтому все были в курсе, что, где и когда. Хотя в первый день изрядно насели на Михаила с требованием рассказать, что и как. Бояринов смог их познакомить только с теми событиями, в которых принимал участие уже в составе корпусного разведбата. Про то, что происходило с ним до встречи с разведбатом, умалчивал. Тут уже ему на помощь приходил бывший морпех, который лежал в соседней палате и частенько заходил к боевому товарищу. Он был необычайно весел. Еще бы, ведь госпиталь находился в его родном городе. Его почти ежедневно навещали родственники и знакомые. И одна девушка, с которой он предпочитал встречаться на улице. И все пытались угостить его чем-то вкусненьким. Хотя сразу стало понятно, что их кормили лучше, чем питались жители города. Тем не менее Володя угощал гостинцами и Бояринова, и товарищей по палате. Первоначально врач, осматривавший Бояринова уже в госпитале, обнадежил его, что если рана чистая, то, как затянется рубец на седалище, уже недельки через две его отправят в часть под надзор медсанчасти. Но, к сожалению, грязь в рану попала, и заживление рубца сопровождалось небольшим нагноением. Посему предписано было дежурным медсестрам колоть Мишкину задницу по 3 раза в день, отчего уже через неделю у Мишки возникло ощущение, что задница у него стала как тугой барабан. Правда, проверить ее упругость он не мог как раз 2 недели. Основным положением его тела эти 2 недели было лежа или стоя, и только уже за несколько дней до выписки он с опаской начал присаживаться на свою койку. Шупейкина сразу пообещали задержать на 1-1.5 месяца. Он приуныл вначале, а потом обратил внимание на медперсонал. Поэтому застать его, быстро освоившего передвижение на костылях, в палате было практически невозможно. За его веселый нрав и знание множества анекдотов и просто веселых историй он был радушно принимаем на чай младшим и средним медперсоналом не только своего отделения, но и всех остальных тоже. Бояринов подсмеивался над товарищем, видя иногда его затруднения, когда тому приходилось выбирать, к кому идти на чай, имея приглашение от 2 и более женских компаний на 1 и то же время. Тот в таких случаях не стеснялся привлекать к выполнению боевых задач товарищей по своей и из соседних палат. Неоднократно пытался вытащить на мероприятие и друга, но Мишка, комплексующий из-за своей раны, отнекивался, ссылаясь на невозможность сидеть. Он утверждал, что стоять в компании ему неудобно, а на полежать он даже не надеется. Что доставляло неудобство, так это необходимость писать докладные за каждый день, прошедший с момента их выброски в тылу немцев. Для этого в госпиталь приходили молчаливые офицеры особого отдела корпуса, которым выделялся кабинет, где и писались докладные под чутким надзором особистов. После написания они прочитывали текст, задавали дополнительные вопросы, ответы на которые дописывались тут же, давали расписаться на каждой странице, расписывались сами, укладывали листы в папку, а ее в портфель и уходили, чтобы прийти завтра. Из-за проблемы с сидением для Бояринова где-то нашли старорежимную конторку, и он смог писать стоя. Эта писанина заняла 2 недели. У Бояринова Шупейкин отделался 2 дней. Он ведь воевал в составе батальона. Где-то 2 недели через 2 в газете «Красная звезда» вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении государственными наградами большой группы военнослужащих. Список был большим, очень большим, поэтому газета вышла с вкладышами. Первыми в списке шли те, кому было присвоено звание Героев Советского Союза. И в конце списка, отдельно, со словами «за выполнение особо важного задания Верховного Главнокомандования» значился весь Мишкин взвод, с указанием посмертно напротив фамилий тех его товарищей, которые не дожили до этого момента. Газету принес Шупейкин. Он же и зачитал список его взвода, выделив голосом и паузой фамилию Бояринова.